Приятель, добрая душа, наклоняется, хочет помочь и мигом получает кистенем. Очухивается только под вечер. Ни доспехов, ни кошелька, только следы волчьи вокруг. На оборотня, значит, нарвался. Если бы не три головки чеснока и необережная татуировка на пупке, конец бы парню. А клику старик оставил, вроде как на память. Ну как, поучительно? Поучительнее не бывает, хмуро сказала Таня. Так не отвернешься? Нет, вдруг ты оборотень. У меня нет кистеня, возмутилась Таня, которой надоело уже прятаться за деревом. Да уж, нету. У тебя и кроме кистеня много чего еще нету, нагленько заявил парень. В отдалении что-то затрещало. Незнакомец вскинул голову и прислушался. Что еще там? На лося вроде не похоже, сказал он с беспокойством. Это не лось, возразила Таня. А кто тогда? Карлик с огненными шарами. Ну что, такое объяснение тебя устраивает? Сдается мне, он уже сообразил, что я его надула. По лицу парня скользнула тень. Переложив лук в левую руку, он проверил, легко ли вынимается из ножен меч. «Пращник с огненными шарами? Ты серьезно?» «Серьезнее некуда». По описанию похоже на наемного убийцу из поселка убийц. Ты уверена, что ни с кем не ссорилась?» «Ни в чем я не уверена. Я не помню ничего, что было со мной до сегодняшнего полудня». Ничуть не удивившись, незнакомец кивнул. «Тяжелый случай. Кто тебя поймет, как не я?» «Со мной тоже такое было. На весеннем обряде посвящения в мужчины мне пришлось выпить целый котел пива, а после сразиться на затупленных мечах с двумя воинами. Кошмарная была рубка. Правда, потом оказалось, что воин был только один, да и тот стоял в сторонке, пока я крошил березу. Ну, ладно». Шутки в сторону, я отворачиваюсь. Одевайся. Между прочим, меня зовут Урк. Таня. Таня. Редкое имя. Никогда не слышал. Но как ты можешь его знать? Ты же сказала, что не помнишь ничего, усомнился Урк. Я не уверена, что оно мое. Я узнала его от одного болтливого золотого талисмана. Это от того, что на шее у тебя висит? Да. Он не золотой. Так, фальшивка, сознанием дела сказал парень. Эй, откуда ты знаешь? Разве ты... Ой, я уже снова отвернулся. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу. Я глухонемой старый мышь, у которого нету зрений, поспешно заявил Урк. Пока Таня быстро споласкивала в реке и натягивала мокрые джинсы и рубашку, Урк караулил со стрелой, наложенной на тетиву лука. Вторую стрелу он для удобства держал в зубах. Эта малость сказывалась на его дикции. «Карлик из поселка убийц!» — бормотал он, прислушиваясь к звукам в чаще. «Скверно! Я слышал, среди них действительно есть несколько карликов, которых используют для особенно щекотливых поручений. Если его цель ты, он не отступит. У них с этим строго. Завалишь в первый раз задание — отрубают ухо». «А если два раза?» – спросила Таня, пытаясь вспомнить, был ли у ее карлика полный комплект ушей, или же это закоренелый неудачник. Урк нехорошо улыбнулся. «Дважды задания не проваливают. Себе дороже». «Это почему?» «Того, кто потерпит вторую неудачу, заставляют съесть сперва одну свою ногу, потом другую. Кровь, разумеется, останавливают и раны наскоро залечивают. Убийцы неплохие знахари. Затем наступает очередь рук. И, наконец, бедолагу, безрукого, безногого, заживо хоронят в дубовом гробу. Именно поэтому убийцы из поселка всегда идут до конца и никогда не возвращаются, пока работа не сделана. Бывали случаи, когда они преследовали свою добычу годами. Ведь пока убийца не сможет доказать работодателю, что выполнен задание, он всегда будет под подозрением. А если он соврет, что выполнил? Нужны доказательства. Лучше всего голова. У каждого из магов-убийц есть мешок с замораживающими заклинаниями. Туда он положит твою голову, когда сделает работу, и предъявив ее тому, кто его послал, получит плату. Я вам мешочек, а вы мне кошелечек, пояснил Урк. Но я... Нет, тут что-то не то. Я же только что перенеслась сюда неведомо откуда. Каким образом убийца мог успеть получить заказ и найти меня? Ведь я всего час или два здесь, усомнилась Таня. Ну, во-первых, он мог преследовать тебя и раньше, о чем ты не помнишь. В смысле, до того, как ты потеряла память. Возможно, ее стер тот, от кого ты бежишь. Ну, а во-вторых, кому-то могло быть известно, что ты перенесешься именно сюда. Он нанял убийцу заранее и отправил его к месту твоего перемещения. Скорее всего, так все и было. Но кто он, мой враг? Кто мог настолько меня не взлюбить? Вот уж не знаю. Во всяком случае, не я. Я бы скорее позволил, чтобы меня сварили в масле. Ты мне очень даже... Урк осёкся. Что очень даже? Да так, ерунда. Всякие романтические фигли-мигли в голову лезут. Ты уже оделась? Да. Тогда побежали. Постарайся не отставать. Если он появится сзади, падай, чтобы я мог пустить стрелу, не рискуя подстрелить что-нибудь лишнее. Что-нибудь лишнее — это, конечно, я, уточнила Таня. Что-нибудь лишнее — это все, что закрывает обзор и маячит между мной и мишенью. Если это будешь ты, то ты. А разве твои стрелы не заговоренные? Я вижу, ты кое-что смыслишь в магии, хотя и потеряла память. Разумеется, стрелы заговорены, но заговорены на кровь. Когда у стрелы нет выбора и мишень одна, она летит просто отлично, метко, быстро. Но если выбор у нее есть, тут она начинает фантазировать и попадает в того, кто ей больше нравится или не нравится. Причем вкусы у стрел разные. Некоторые, например, обожают пронзать насквозь хорошеньких девчонок. Никогда не угадаешь, что взбретет на ум заговоренной стреле. «Ты так рассуждаешь, словно ухлопал две дюжины девчонок», — хмыкнула Таня. «Вообще-то нет», — честно сказал Урк. «Но как-то я стрелял в белку, заговоренной стрелой, и попал в ляжку одному старикану. Она, старикановая ляжка, почему-то понравилась стреле больше белки. Старикан так ругался, что знаний мне хватит на всю жизнь. Причем не только как стрелять. Ну, не отставай!» Урк проворно нырнул в чащу. Он не бежал. Он буквально стелился по земле, ухитряясь почти не производить шума. Таня со своим тяжелым футляром, отбивающим ей колени, едва за ним поспевала. Пару раз у нее возникал соблазн бросить футляр, но талисман на ее шее тут же раскалялся от ярости. «Ты соображаешь? Что ты собираешься выбросить? Куда ты без него?» «А куда я с ним? Нет, чтобы этот субъект догадался мне помочь». «А, ну да, как же я могла забыть? Он же мужчина, который держит оружие. А когда мужчина держит оружие, он не согласится нести даже пустую косметичку», с раздражением думала Таня. Они продирались сквозь кусты, не придерживаясь ни троп, ни открытых мест. Дважды Урк перебирался через бурелом, а однажды, перейдя с бега на шаг, долго шел по течению ручья. Выбравшись из ручья на каменистом склоне, он, точно олень, вновь ломанулся в чащу. Но все равно, несмотря на все предосторожности, ни Таню, ни Урга не покидало ощущение, что они и на шаг не оторвались от погони. То и дело где-то позади, то с шумом взлетали галки, то яркая боевая вспышка доказывала, что карлик расчищает себе дорогу с помощью магии.